Глава 14. Десяток бойцов вот уже почти 8 часов сидели запертыми в комнатке кладовки для хозяйственного инвентаря и прочего скарба, нужного для уборки огромного поместья и территории при нем. Мандраж первого часа давно прошел. Предвкушение от затеваемой бучи тоже. Страх раскрытия канул в небытие уже через полчаса после того, как гости губернатора стали прибывать на бал. Осталось лишь глухое раздражение, неудобство в застоявшихся мышцах, да глухая ненависть ко всему высшему сословию и то, что они творили с простыми людьми, толкало бойцов на действия. Вдруг в двери заскрежетал ключ, заставив напрячься и затаить дыхание весь десяток. «Это я!» — в приоткрытую щель прошептал молодой слуга Козловых, встречающий гостей. «Чего так долго?» — опуская пистолет, тихо пробурчал бородатый главарь запертых. «Все как условились. Губернатор только что вышел к гостям. Теперь ваша очередь. Дай нам 5 минут. Надо ноги размять, чтобы не подвели. У вас есть 3. Потом губернатор может снова покинуть общий зал». Слуга исчез, оставив дверь открытой, а главарь повернулся к остальным участникам дерзкого нападения. «Подходим по одному, смотрим в щель, чтобы глаза с темноты снова к свету привыкли. Пока один смотрит, другой приседает. Кому места не хватило, в это время занимаются защитными артефактами». В комнатке тут же пошла возня. Люди принялись растирать руки, приседать. Полученные перед делом защитные артефакты требовали активации непосредственно перед делом. Для этого требовалось окропить их своей кровью. Послышались сдавленные ругательства. Далеко не все в темноте сумели нормально и безболезненно сделать себе порез для такого дела. Но все же через 3 минуты десяток мужчин, объединенных единой целью и идеей, покинули комнатку и побежали в сторону лестницы, на 2-й этаж. Каждый знал, что, скорее всего, уже не вернется сегодня домой. Поэтому на лицах мужчин застыл злобный звериный оскал, а в глазах была решимость идти до конца и забрать с собой на тот свет побольше обожравшихся на крови народа тварей. Первые выстрелы стали для меня, как и для всех остальных, полной неожиданностью. Вот только реакция на них у нас оказалась разной. Если я первым делом постарался прикрыться от неведомого врага, то вот, например, Лида просто с недоумением высунулась у меня из-за спины и даже хотела пойти в зал, если бы я не придержал ее рукой. «Что там происходит? Может, кто-то устроил состязание на меткость? Григорий, да чего вы меня толкаете? Мы на балу, а не в хитровке!» Рассердилась она. Снова выстрелы и дикий женский крик следом. Вот это уже заставило Лиду серьезнее отнестись к происходящему. Да и те немногие дворяне, которые, как и мы, вышли на балкон, уже не стремились пойти в зал, узнать, кто там стреляет. И сейчас судорожно выставляли магические барьеры, подражая мне. Все-таки большинство из присутствующих – маги. Сам зал от балкона отделял проем, сейчас занавешенный портьерой. Видно, для того, чтобы сделать это место более укромным. Потому мы и не видели, что происходит внутри. Стараясь не выдать себя шумом шагов, что в непрекращающихся выстрелах и нарастающем крике испуганных дам и злых командных возгласов некоторых мужчин было легко, я быстро подошел к портьере и немного отодвинул ее в сторону. Вид мне открылся жуткий. В 3 метрах от портьеры на полу лежал мужчина, которого придавила упавшая на него дама. Возраст сейчас и не определишь. Ей в затылок угодила пуля, пройдя голову насквозь. Судя по их положению, эта же пуля должна была убить и мужчину. Но тот еще был жив и даже держал щит из ветра, о который уже срикошетили 2 пули. У меня есть лишь одно предположение. На нем был какой-то защитный артефакт из разряда от первого удара. Такой, какой вот уже который день пытаюсь приобрести для себя я. Как чувствовал, что он понадобится. Жаль, что так и не успел им обзавестись. Еще в 2 метрах от мужчины стоял бородатый мужик в одежде конюха и выпускал одну пулю за другой в щит дворянина. Вот одна из его пуль неожиданно прочертила огненную полосу от ствола пистолета до щита лежащего мага и прошила магическую защиту насквозь, ставя точку в этом противостоянии. Зло оскалившись, конюх огляделся, заметил меня, и в этот же момент ему в руку пришелся удар каменным снарядом. Это уже кто-то из гостей принялся атаковать, задействуя свою магию для уничтожения нападавших. Да, конюх был не один. При беглом осмотре я насчитал еще 9 его товарищей. Трое сейчас держали левый относительно меня фланг, тесня гостей губернатора к курительной комнате. Еще 4 сосредоточились на правом фланге, а 2 уже лежали и смотрели в потолок пустым мертвым взглядом. Но среди гостей жертв было не в пример больше. Лежащие передо мной мужчина с женщиной были далеко не единственными пострадавшими от внезапного нападения. Еще 3 девушки с сломанными куклами валялись на полу недалеко от ступенек лестницы. В паре шагов от них лежали в лужах натекшей крови 2 молодых франтов. Выстрелов было гораздо больше, но, очевидно, пострадали от первого огня только те, кто не носил постоянно действующих защитных артефактов. Например, все офицеры еще были на ногах, и сейчас именно они держали натиск налетчиков, позволяя остальным гостям покинуть ставший опасным зал. Все это я успел окинуть взглядом за 2 секунды, пока отвлекшийся на нашего врага конюх шустро перекатился по полу к лежащим телам его недавних жертв и, спрятавшись за ними, открыл ответный огонь по обидчику. Больше ждать я не стал. Оружие я с собой не брал, справедливо полагая, что при входе его у меня заберут. Да и неудобно с кобурой в новом костюме. Поэтому оставалась только магия. Из атакующих заклинаний у меня были только брызги и недавно изученный хлыст. Брызги сейчас бесполезны. На противнике какой-то неизвестный магический щит. Прилетевший по нему каменный снаряд не пробил руку, а лишь опрокинул конюха. Мой шанс лишь истощить эту защиту мощными ударами хлыста, что я и принялся делать. Раз, водная линза опадает каплями воды. Увы, но для нового заклинания требуются обе руки. 2. Видимо, благодаря стрессовой ситуации хлыст я создал за рекордные доли секунд, да еще и толщиной всего в 1.5 миллиметра. 3. Тонкий жгут из воды обхватывает шею конюха, проявляя на нем кровавый ореол защитного барьера. 4. Дергаю рукой на себя, и хоть защита врага не спадает, но более хрупкая шея от мощного рывка просто ломается. Бум! Тело врага внезапно взрывается, и во все стороны летят кровавые дротики. Парочка задевает и меня, впившись в левую руку и бедро, но остальным не хватило заряда скорости и магической энергии, чтобы долететь до оборонявшихся дворян и преодолеть их защиту. «Григорий!» — раздается за спиной испуганный крик Лиды. Не отвлекаясь на нее, я посмотрел на того, с кем сражался конюх, и здорово удивился. Противником нападавшего оказался Сергей Михайлович, и он тоже заметил мое вмешательство. Наши взгляды на секунду пересеклись. Уши заложило от одновременно прозвучавших 2 взрывов на боковых лестницах. И все здание задрожало. А ведь именно туда отступали гости. Черт, нападавшие все предусмотрели заранее. Но кто они такие? Кто за ними стоит? Это нужно непременно выяснить. А значит, надо брать языка. И без моего ментального недозаклинания, видимо, не обойтись. Взрыв внес суматоху в ряды дворян, чем тут же воспользовались нападавшие. У них при себе оказались динамитные шашки, правда, всего по 1 на человека. Но и этого хватило, чтобы еще больше внести сумятицу у выстроившихся в оборонительную линию присутствовавших офицеров. Магические щиты половины аристократов дрогнули, а парочка даже и вовсе схлопнулась, открывая брешь в общей обороне. В нее тут же ударили бандиты. успев выстрелить по 2-3 раза, прежде чем защита была восстановлена. Но и сами они потеряли по одному бойцу с обоих флангов. Я стал подбираться к тем, что были справа от меня. Их больше, и я надеялся накрыть их своим заклинанием всех разом. Помня примерно тот объем, на который оно выросло в дуэли с Вяземским, я остановился ровно в метре от будущей границы заклинания и принялся за его создание. Гулко разносится по залу выстрелы. «Хдыщ! Хдыщ!» Вторит им огненная плеть седого подполковника, пытающегося попасть по уворачивающемуся врагу. «Тук-тук! Тук-тук!» Тихо на общем фоне выбила искры из пола каменная дробь заклинания земли. Изредка в этот шум вклинивались матерные возгласы, причем с обеих сторон. Господа дворяне в этом плане почти не отличались от напавших бандитов. Наконец заклинание было создано, и я толкнул его в сторону троицы врагов. Ах нет, уже двойки. Подполковник все же нащупал противника своей огненной плетью, и 10-метровый управляемый поток жидкого огня перерубил молодого юношу лет 18 от левого плеча до правого бедра. Две упавшие половинки тела тут же вспыхнули, распространяя по залу запах жареного мяса и тлеющей тухлятины. И через 3 секунды оставшуюся двойку нападавших накрыло мое заклинание. Те кулем попадали на пол, оружие выпало из ослабевших рук, а следом по одному из противников пришелся удар огненной плети. «Стойте! Живым брать!» — вскочил я и крикнул на весь зал, чем привлек внимание 2 бандитов, напиравших на другой фланг дворян. Меня услышали, и удар, что должен был оборвать жизнь еще одного отключившегося от моего заклинания бандита, ушел в сторону, рядом с его головой. Но вот двойка позади меня уже развернулась и вскинула пистолеты. Первый выстрел попал мне в плечо и развернул меня боком, потому второй прошел мимо. Но я почувствовал, как пуля пронеслась возле моего лица. Если бы я был один против этой двойки, то следующий их залп стал бы для меня последним. Но благо здесь сражался не только я. Державшие до этого удары нападающих дворяне воспользовались моментом, что враги отвлеклись, и ударили тем в спину. Минус еще 2 противника. На этом бой закончился. Меня начало потряхивать, отпуская после боя, и тут же заныли полученные раны. Кровь лилась из дырки на плече, орошая уже испорченный костюм. Пожалуй, если в ближайшее время не получу медицинскую помощь, то и без руки остаться могу. Калекой на всю жизнь. «Григорий!» — подбежала ко мне Лида. Глаза расширены от страха. Смотрит с ужасом на мою спину. Даже думать не хочу, насколько там все серьезно. Ко мне уже спешит подполковник, что орудовал огненной плетью, и пара других офицеров. Но быстрее всех них оказывается мужчина с породистым и почему-то смутно знакомым лицом. «Вы кто такой? Что сделали с напавшим?» Требует он ответа от меня. «Григорий Балаговский», — выдохнул я сквозь сжатые от боли зубы. «Бандита я вывел из строя ментальным заклинанием, а вы...» «Роман Николаевич», — коротко представился тот. «Ба! Да это же сам великий князь! Понятно, чего он так уверенно вопросы задает, а остальные молча это терпят». «Имеете предрасположенность к ментальной магии?» — тут же напрягся князь. «Его понять можно. Это основная магия правящего рода, поэтому юлить не стал и ответил прямо». «Да. Состоите на службе?» «Корнет жандармского корпуса». Услышав мой ответ, князь тут же успокоился и принялся отдавать приказы собравшимся офицерам, организуя работы по встрече служб полиции и скорой помощи, а также давая конкретные указания по сбору раненых и их распределению и выставлению оцепления из присутствующих офицеров на случай повторной атаки. Оглушенного мной бандита тоже не забыли. Его связали, забрали все подозрительные предметы, после чего князь уже сам наслал на него какое-то заклинание из ментальной магии, погрузив в еще более глубокий сон. Теперь можно было не переживать, что один пленный у нас есть. Так я думал минуты две. Бум! Взорвавшийся пленник стал для всех полной неожиданностью. Причем взорвался он так же, как до этого конюх, из-за чего количество легко раненых резко выросло на 5 человек. Это еще повезло, что образовавшиеся от взрыва кровавые дротики никому в глаз или горло не попали. Вот и кончились пленные. «Всем отойти от убитых!» – тут же среагировал князь. Но тут его опасения оказались напрасными. Полностью мертвые бандиты уже не взрывались. Даже не знаю, что за артефакт или посмертное заклятие было на двух бандитах, что они преподнесли нам такие неприятные сюрпризы. И чувствует мое сердце, что без специалистов из хитровки тут не обошлось. А князь не унимался. «Связаться с начальником московской полиции», — приказал он слуге. «Пусть оцепит город. Никто не должен покинуть столицу до особого распоряжения. Все поезда остановить, дороги перекрыть, даже по полям никто уйти не должен. Начальника московского отдела жандармерии сюда, живо!» Голос его гремел над залом, но для меня он звучал все тише. От потери крови накатывала слабость, и я чувствовал, что скоро просто упаду в обморок. «Гриша, как же так?» – донесся до меня беспокойный голос Лиды. Рука девушки прижала что-то к моей ране, зажимая кровь. Рядом подошел ее отец, поддерживая раненую Софью Александровну. Маме Лиды прилетело в бок каменной дробью от взорвавшейся боковой лестницы. Повезло еще, что она не успела добежать до нее, а то в живых бы ее уже не было. Сам Сергей Михайлович, усадив жену рядом со мной, посмотрел на меня нечитаемым взглядом. То ли поблагодарить хотел, то ли наоборот. Перед глазами все расплывалось, и понять его настроение я не смог. «Окажите ему помощь!» – донесся голос великого князя до меня. Я уже раз 5 проваливался в небытие и потом всплывал вновь, видя над собой лишь заплаканное лицо Воронцовой, у которой на коленях покоилась моя голова. Вдруг плечо прострелило острой болью от того, что меня начали ворочать, а затем на него словно кто-то плеснул кипятка. Я застонал от боли и еле сдержал рвущееся наружу ругательство. Но уже через минуту мне полегчало, и сознание стало стремительно возвращаться ко мне. «Сделали, ваше высочество?» – звонко прокричал мужчина в докторском халате, склонившийся надо мной. «Так не мешкайте!» – был ему ответ князя. «Раненых еще полно!» Доктор исчез из моего поля зрения, а на его месте появилось встревоженное лицо Лиды. «Гриша, как ты? Тебе легче?» «Да, намного», – выдохнул я. «Тебе плечо прострелили, но сейчас господин лекарь применил малое заклинание регенерации. Тебе бы покушать, чтобы силы были. Обязательно, но не сейчас». Стал я пробовать подняться на ноги. «Что произошло, пока я валялся тут?» «Прибыли господин Синельников, начальник московского управления полиции, и граф Уваров, начальник московского отделения жандармерии. Его высочество повелел всю Москву оцепить, а жандармам вырвать эту заразу с корнем и схватить всех. Тогда мне стоит присоединиться к ним», — решил я. «Гриш, ты чего?» — испугалась Лида. «Ты же раненый. Чего там, без тебя, что ли, не разберутся? Ну что ты один там сможешь сделать?» «Может, она права. Чего я тут из огня да в полымя рвусь?» «Балаговского ко мне!» — разнесся по залу чей-то зычный уверенный голос. Игнорировать его я не стал и, оглядевшись, заметил стоящего около великого князя мужчину лет 50. Седые бакенбарды обрамляли чисто выбритое лицо. На голове залысина от лба и до затылка. Волосы слегка растрепаны, а во взгляде раздражение и злость. «Граф Уваров», — проследила за моим взглядом Лида, представив мужчину. «Ну что ж, заставлять ждать непосредственное начальство нельзя. Тут даже если бы не захотел, пришлось бы идти». Первые шаги дались с трудом, но постепенно боль в плече и особенно чувствовавшаяся при ходьбе в бедре проходила, и к графу я подошел уже вполне уверенным шагом. «Григорий Балаговский», встав во фрунт, представился я. «Под чьим началом служите?» — уставился на меня Уваров. «Ротмистр Агапонов, ваше сиятельство». «Хорошо. Ваша помощь в отражении нападения непременно будет отмечена. А сейчас поступаете под командование ротмистра Калужного», — отдал распоряжение граф. А после пробежался по мне взглядом и по-приятельски пояснил. «Сейчас всех в корпусе поднимают, и нужны люди для задержания подозреваемых в революционной деятельности преступников». «О как! Вроде как только подозреваемые, но уже преступники». «Лихо граф завернул. Вы в состоянии принять участие в облаве, господин Корнет?» «Так точно». «Но Григорий ранен», — вдруг раздалось из-за моей спины, и рядом со мной встала Лида. «Ему сейчас отлежаться надо». «Милостивейшая сударыня, у меня сейчас каждый человек на счету», — поморщился Уваров. «Поэтому, раз он уверен в своих силах, он примет участие в облаве». «А я давно говорил, что не нужно играться с этими борцами за свободу», — раздраженно фыркнул великий князь. «Выявили? Так в тюрьму их, а не ждать, пока те ударят». «Я уже много раз говорил», — сдержанно вздохнул Уваров. «Хватать рядовых исполнителей бесполезно. Нужно арестовывать главарей, а на них не выйти, если рядовые будут по тюрьмам сидеть». «Это пустой спор», — отмахнулся князь. «Сейчас мне нужны имена. Кто и для какой цели организовал это нападение? Действуйте, граф».